Такси, взвизгнув тормозами, остановилось у входа в здание News Dispatch на 42-й улице. Шерон порылась в сумочке, достала несколько долларов и расплатилась с водителем. Снегопад утих, но продолжало холодать, и было скользко. Она сразу пошла в редакторскую, где все уже суетились с подготовкой дневного выпуска. В ее почтовом ящике лежала записка, что главный редактор немедленно хочет ее видеть. Обеспокоенная, она вышла из шумной комнаты. Редактор сидел один в своем тесном захламленном кабинете. «Входи и закрой дверь». Он кивнул на стул. «Закончила сегодняшнюю статью?» «Да». «В ней упоминаются телеграммы и звонки губернатору Грин об изменении приговора Томпсону?» «Конечно. Я думала об этом. Я изменю вводный абзац». «Губернатор заявил, что не остановит казнь, и тут есть шанс. Он может подтолкнуть к действию многих людей. У нас есть 48 часов». «Забудь об этом». Шерон широко раскрыла глаза. «Что вы имеете в виду? Вы же все время были на моей стороне». «Я сказал, забудь об этом». Приняв решение, губернатор лично позвонила старику. Сказала, что мы нарочно раздуваем сенсацию для увеличения продаж, что она тоже не одобряет смертную казнь, но у нее нет права вмешиваться в приговор суда без дополнительных фактов. Что если мы хотим развернуть кампанию по изменению Конституции, это наше право, и она поможет в каждом нашем шаге. Но давить на нее в одном конкретном случае — это попытка произвольно применять правосудие. В конце концов, старик с ней согласился. Шерон почувствовала, что желудок сжался в комок, словно ее ударили. На секунду ей показалось, что ее вырвет. Плотно сжав губы, она постаралась подавить внезапный спазм в горле. Редактор внимательно посмотрел на нее. «Что с тобой, Шерон? Ты побледнела?» Ей удалось избавиться от тошнотворного привкуса во рту. «Все нормально. Я могу отправить кого-нибудь другого для освещения завтрашнего собрания. Тебе лучше отдохнуть несколько дней». «Нет. Законодательное собрание Массачусетса обсуждало вопрос о запрете в штате смертной казни. Она собиралась быть там». «Как хочешь. Сдай статью и иди домой». И сочувственно добавил: «Мне жаль, Шерон. Чтобы принять поправку к Конституции, потребуются годы. А если губернатор Грин первый запретит смертный приговор, волна подобных отмен пройдет по всей стране. И я понимаю ее позицию». «Я понимаю, что легализованное убийство теперь фактически нельзя опротестовать». Не дожидаясь ответа, она резко встала и вышла. Подойдя к своему столу, открыла молнию на большой сумке и вынула из отделения для бумаг свернутые отпечатанные страницы со статьей, над которой работала большую часть ночи. Тщательно разорвала страницы пополам, потом на 4 части и, наконец, на 8. Посмотрела, как они упали в корзину для бумаг. Затем вставила в печатную машинку чистые листы и начала писать. «Общество снова собирается использовать свое повторно обретенное право — право убивать». Почти 400 лет назад французский философ Монтень писал: «Ужас от того, что один человек убивает другого, заставляет меня содрогнуться при мысли о казни убийцы». Если вы согласны, что смертная казнь должна быть отменена по Конституции... 2 часа Шерон работала без передышки, вычеркивая целые абзацы, вставляя фразы, переписывая. Закончив статью, она быстро перепечатала ее, сдала, вышла из здания и поймала такси. 95-я улица, сразу к западу от Центрального парка, пожалуйста. Такси свернуло к северу от 6-й авеню и въехало в Центральный парк с южной стороны. Шерон мрачно смотрела, как снежные хлопья падают на траву. Если снег не прекратится, завтра дети смогут кататься на санках. В прошлом месяце Стив принес коньки, и они отправились на каток. Нил должен был пойти с ними. После катка Шерон хотела сходить в зоопарк и поужинать в ресторанчике на Грин-стрит, но в последнюю минуту Нил заявил, что плохо себя чувствует и остался дома. Совершенно очевидно, что она ему не нравится. «Где остановить, мисс?» «Что?» «А, извините, они сворачивали на 95-ю. 3-й дом слева». Ее квартира находилась в отреставрированном доме из бурого песчаника с цокольным этажом и садом. Такси остановилось. Водитель, худощавый мужчина с проседью, ободряюще посмотрел на нее через плечо. «Не может быть, что все так плохо, мадам. Вы наверняка сгущаете краски». Шерон попыталась улыбнуться. Видимо, просто такой день выдался. Она взглянула на счетчик, достала из кармана деньги, добавив щедрые чаевые. Водитель потянулся назад и открыл ей дверцу. «Бог мой, с такой погодой к часу пик нас всех хандра нападет, а снег усиливается, так что не глупите и оставайтесь дома. Мне еще придется ехать в Коннектикут. Ну, это без меня. Спасибо». Энджи, домработница, приходившая по утрам два раза в неделю, явно только что ушла. Чувствовался легкий запах лимонной полироли, камин был вычищен, цветы подстрижены и политы. Как всегда, квартира радушно предлагала Шерон отдохнуть. Старый восточный ковер, доставшийся от бабушки, радовал глаз мягкими оттенками синего и красного. Диван и стулья из комиссионки она обтянула синей тканью. Упорный труд, отнявший большую часть четырех выходных, но не пропавший даром. Картины и гравюры на стенах и над камином подбирались по одной в маленьких антикварных магазинах, на аукционах, в заграничных поездках. Стив любил эту комнату. Всегда замечал малейшие изменения в ней. «Ты умеешь вести дом», — говорил он. Шерон машинально прошла в спальню и начала раздеваться. Надо принять душ, переодеться, выпить чаю и постараться уснуть. Сейчас она не в состоянии связно думать. Только к полудню она легла и поставила будильник на половину четвертого. Уснуть долго не удавалось. Рональд Томпсон. Она практически уверила себя, что губернатор отменит приговор. Томпсон, несомненно, виновен. И ложь очень ему навредила. Но за исключением еще одного серьезного случая, тогда ему было 15, ничего криминального за ним не значилось. И он так молод. Стив. Люди вроде Стива и формируют общественное мнение. Стива знают как человека серьезного, честного, и люди прислушиваются к нему. Любит ли она его? Да. Сильно? Очень-очень сильно. Хочет ли выйти за него замуж? Об этом они собирались поговорить сегодня вечером. Поэтому Стив хотел, чтобы она осталась у него. И он очень хотел, чтобы Нил начал лучше к ней относиться. Но ничего не получится. Отношения нельзя навязывать. Нил держался с ней так неприветливо, так враждебно. Именно она ему не нравилась. Или он вел бы себя так с любой женщиной, отнимающей у него внимание отца? Этого Шерон не знала. Хочет ли она жить в Карле? Она так любит Нью-Йорк. Но Стив никогда не согласится перевести Нила в этот город. У нее только начала складываться писательская карьера. Готовится шестое переиздание ее книги. Сначала книга вышла в мягкой обложке. Ни одно издательство в твердых обложек не заинтересовалось, но рецензии и продажи оказались неожиданно хорошими. Подходящий ли это момент для брака с человеком, чей ребенок ее ненавидит? Стив. Шерон невольно дотронулась до лица, вспоминая прикосновение больших ласковых рук, согревавших ее, когда они прощались утром. Их так отчаянно влекло друг к другу. Но как быть с бескомпромиссностью Стива, нежеланием изменить принятые решения? Наконец Шерон задремала. И почти сразу ей приснился сон, она писала статью. Ее надо закончить, очень важно ее закончить, но как бы неистово ни колотила она по клавишам, на бумаге ничего не появлялось. Потом в комнате появился Стив, который тянул за руку молодого человека. Она по-прежнему старалась что-то напечатать. Стив заставил юношу сесть. «Мне жаль», — повторял он, — «но это необходимо». И пока Шерон пыталась закричать, он защелкнул скобы на руках и ногах юноши и потянулся к рубильнику. Шерон проснулась от собственного хриплого крика: «Нет! Нет! Нет!» Глава шестая. Без 5-6 несколько человек на улицах Карли спешили от машин к магазинам, не обращая внимания ни на что, кроме ветра и снегопада. До мужчины, стоявшего в тени на краю парковки ресторана «Кэбин», никому не было дела. Он не сводил взгляда со стоянки, хотя яростный снег летел ему в лицо. Он стоял здесь уже 20 минут, и ноги у него закоченели. Нетерпеливо переступая на месте, он задел стоявший на земле вещмешок, проверил инструменты в кармане пальто. Все было под рукой, и он удовлетворенно кивнул. Люфтсы, должны появиться с минуты на минуту. Он позвонил в ресторан и подтвердил заказ на 6 часов. Они собирались поужинать, а потом посмотреть первоначальную версию «Унесенных ветром». Фильм идет в кинотеатре на площади Карли, наискосок от ресторана. Сейчас сеанс на 4, а они пойдут на 7:30. Он напрягся. К стоянке подъезжала машина. Он спрятался за елями, росшими на краю стоянки. Это их универсал. Припарковались у входа в ресторан. Водитель вышел и обогнул машину, чтобы помочь жене, неловко пытавшейся ступить на скользкий асфальт. Оба сгорбились под порывами ветра и осторожно, но быстро двинулись к ресторану. Он подождал, пока они скроются за дверью, затем наклонился и поднял вещмешок, обежал парковку, прячась за кустарником, пересек улицу и поспешил за кинотеатр. На стоянке припарковалось около 50 машин. Он направился к старому темно-коричневому седану «Шевроле», скромно оставленному в дальнем правом углу. На отпирание двери ушла секунда. Он скользнул на сиденье, вставил ключ в зажигание и повернул его. Мотор тихо заурчал. Усмехнувшись и в последний раз оглядев окрестности, он тронул машину. На соседнюю тихую улочку он выехал, не включая фар. Через 4 минуты коричневый седан въехал на круговую подъездную дорожку перед домом Петерсона на Дрифтвуд-Лейн и припарковался за маленькой красной вегой. Глава 7. Поездка от Манхэттена до Карли обычно занимала около часа. Но зловещий прогноз погоды вынудил водителей поторопиться. Из-за плотного движения и гололеда на трассах путь Шерон к дому Стива занял 1:20, но она не обращала на это внимания. Всю дорогу она готовилась к тому, что скажет Стиву. «У нас ничего не выйдет. Мы думаем по-разному. Нам лучше расстаться». Обшитый белыми досками дом Стива в колониальном стиле с черными ставнями вызвал у Шерон смутную тоску. Фонарь над крыльцом горел слишком ярко, кусты у фундамента слишком высокие. Шерон знала, что Стив с Ниной прожили в этом доме всего несколько недель до ее смерти, и он не внес те изменения, которые они планировали при покупке. Она припарковалась перед крыльцом и подсознательно напряглась в ожидании суетливого приветствия миссис Люфтс и холодности Нила, но это в последний раз. От этой мысли стало еще тоскливее. Миссис Люфтс явно наблюдала за ней. Едва она вышла из машины, как входная дверь распахнулась. «Мисс Мартин, как я рада вас видеть!» Коренастая фигура миссис Люфтс заполнила дверной проем. Лицо с мелкими чертами походило на беличье, а яркие любопытные глазки усиливали сходство. Она уже приготовилась к выходу, надела красное клетчатое пальто и галоши. «Как поживаете, миссис Люфтс?» Шерон вошла в дом. У миссис Люфтс была привычка вплотную подходить к собеседнику, так что общение с ней всегда подавляло. Сейчас она слегка отстранилась, и Шерон с трудом протиснулась мимо нее. «Да чего же хорошо, что вы приехали! Дайте-ка мне вашу накидку! Обожаю накидки! В них мы выглядим нежными и женственными, правда?» Книгу и сумку с вещами Шерон оставила в фойе, сняла перчатки. «Наверное, я никогда об этом не думала». Она заглянула в гостиную. О, вооружившись тупыми ножницами и скрестив ноги, Нил сидел на ковре, вокруг валялись журналы. Песочные волосы, такие же, как у Стива, упали на лоб, обнажая тонкую беззащитную шею. Под бело-коричневой фланелевой рубашкой торчали худенькие плечи. На тонком бледном лице выделялись красные пятна вокруг огромных карих глаз, наполненных слезами. «Нил, поздоровайся с Шерон», — велела миссис Люфтс. Он равнодушно поднял голову. «Здравствуйте, Шерон». Тихий голос дрожал. «Такой маленький, худой, несчастный». Шерон нестерпимо захотелось обхватить его, но она знала, что он ее оттолкнет. Миссис Люфтс прищелкнула языком. «Не понимаю, что случилось. Несколько минут назад вдруг расплакался и не говорит, почему. Никогда не поймешь, что творится в его маленькой голове. Может, вам? Или его папе удастся из него что-то вытянуть?» Она повысила голос. «Билл!» Шерон вздрогнула от звона в ушах, прошла в гостиную и остановилась перед Нилом. «Что будешь вырезать?» «Разные дурацкие картинки со зверями». Нил не смотрел на нее. Он злился, что его застали в слезах. «Может, я налью себе хереса и помогу тебе? Хочешь колы или еще чего-нибудь?» «Нет», — Нил помолчал. и неохотно добавил «спасибо». «Располагайтесь», — вмешалась миссис Люфт, — «чувствуйте себя как дома, вы знаете, где что. Я приготовила все, что было в списке мистера Петерсона, бифштекс, салат, спаржу и мороженое. Все в холодильнике. Прошу прощения, что убегаю, но мы очень хотим поужинать до фильма». «Билл!» «Иду, Дора», — раздраженно ответил Билл Люфт, поднимаясь по лестнице из подвала. Проверял окна. Убедился, что заперты. «Здравствуйте, мисс Мартин». «Как поживаете, мистер Люфт?» Биллу было за 60. Невысокий мужчина с крепкой шеей и водянистыми голубыми глазами. Крошечные лопнувшие капилляры образовали красноречивые заплаты на щеках и ноздрях, напоминая Шерон о беспокойстве Стива по поводу любви Билла Люфтса к спиртному. «Билл, пошевеливайся!» — голос жены звенел от нетерпения. «Ты же знаешь, я ненавижу заглатывать еду, а мы уже опаздываем». «В кои-то веки ты меня куда-то ведешь? Наша годовщина! Мог бы и поторопиться». «Хорошо, хорошо!» — Билл тяжело вздохнул и кивнул Шерон. «До встречи, мисс Мартин». «Отдыхайте». Шерон проводила его в фойе. «Ах да, с годовщиной». «Надень шляпу, Билл, а то простудишься и умрешь». «Что? Ах, спасибо, спасибо, мисс Мартин. Как только я сяду, отдохну и что-нибудь съем, я смогу почувствовать праздник. А сейчас со всей этой суетой...» «Дора, это ты хочешь посмотреть фильм?» «Так, все взяла. Не скучайте. Нил, покажи Шерон свой табель. Он такой смышленый мальчик, никаких с ним хлопот. Да, Нил?» Я ему предложила перекусить перед ужином, но он едва притронулся. «Ест, как птичка. Иду, иду, Билл». Наконец люфтцы ушли. Шерон вздрогнула от пронзительного порыва ветра, ворвавшегося в холл, пока она закрывала дверь. Она прошла на кухню, открыла холодильник и взяла бутылку Хереса Бристоль. Подумала и достала пакет молока. Хоть Нил и сказал, что ничего не хочет, она сварит ему какао. Дожидаясь, пока нагреется молоко, она пила херес и осматривалась. Миссис Люфтс старалась как могла, но хозяйкой была неважной. И вид кухни имела довольно неряшливый. Вокруг тостера разбросаны крошки, плиту надо почистить. Да и всему дому не помешала бы косметическая подтяжка. Участок Стива выходил на пролив Лонг-Айленд-Саунд. «Я бы подрезала деревья. Они загораживают вид», — думала Шерон. «Огородила бы заднее крыльцо, чтобы оно стало частью гостиной с окнами от пола до потолка, убрала бы почти все стены и установила бар для завтраков». Она резко оборвала себя, ее это совершенно не касается. Просто и у дома, и у Нила, и даже у Стива такой заброшенный вид, но не ей это менять. От мысли, что она больше не увидит Стива, не будет ждать его звонка, чувствовать его сильные нежные руки, наблюдать, как его лицо становится веселым, когда она скажет что-то забавное. Ей стало нестерпимо одиноко. Вот оно каково — расставаться навсегда. А что чувствует миссис Томпсон, зная, что ее единственный ребенок послезавтра умрет?